каждым глазом по шраму, я под напасом нажратый. Плевав на все ранги, живу размеренным шагом, раздвинув рамки системы. Теперь дела веду с теми, кто ценит суммы наличных и мое личное время. Кто с умным видом еще тычет мне на лучки свои, потом не ищет больше стычек, а больнички стоит. Мое количество связей определяет итог, мешая с грязью разных мразей, всех кладу под каток. Мой потолок все выше, движет им финансовый рост. Я не сверну, слышь, не остановит даже блокпост. На парфюме лакост, по программе вопрос, как между криминальными кругами провести мост. Алло, Леха, у нас есть пару деталей, нам нужно поделить в районах наши сферы влияния. Обсудим схемы вливания, спокойно, без войны, на том же месте, в то же время, в общем, я на созвоне. Постой, ты знаешь, кто я такой? Да-да, конечно, ты тут самый крутой. Чё? Да ладно, Саня, брось, не фиксим с хулиганом. Я этого шута ушатаю с вертугана. Постой, я с тобой говорю. Ты чё молчишь, я с тобой говорю. Саня, погоди, у нас свои заботы, блин. Не, он точно хочет, чтоб его тут уработали. Алло, Саня, ну чё ты занят? Мы с пацанами подойдем на этот саммит. Давай без опозданий, ведь самим дороже встанет. Все ровно мы на месте и похоже, что хвостанет. А вот и Саня, чё как сам? Да все в порядке. Присядем по порядку, обрисую все расклады. Тут неподалеку винный магазин со складом. Чуешь подоплеку, это будет для нас складом. Одни поцаки с района охренели в корень. Предлагаю уложить их по земле всех вровень. Забрать здоровье можно, так-то не вопрос. Но мы же бизнесмены, можем снять лавандос. Также есть запрос на партию нелегального, но с таким объемом справиться нереально, да. Есть хороший метод, ничего аморального. Просто продаем укроп лохам, и все будет нормально. Постой, ты знаешь, кто я такой? Да-да, конечно, ты тут самый крутой. Чё? Да ладно, Саня, брось, не фиксим с хулиганом. Я этого шута ушатаю с вертугана. Постой, я с тобой говорю. Ты че молчишь, я с тобой говорю. Саня, погоди, у нас свои заботы, блин. Не, он точно хочет, чтоб его тут уработали. Рядом с песочницей, с опаской на лице. Два пацана о чем-то трудно, я стою на крыльце. Обычно я для них бы был очень удобная цель. Но им не до меня, у них там своя канитель. Один втирает другому что-то довольно серьезное. Еще с таким важным видом, так что сквозь смех ползут слезы, блин. Он так машет руками, как дирижер быстрой партии. Другой заметил меня, я слышу: эй, Саня, мать! Вижу лихой интерес к моей обычной персоне. С бутылкой наперевес идут уже по газону. И вот все ближе и ближе подходит дирижер Саня. Вот уже слышу, кричит: эй, парень, ну-ка слезай. И тут ведь случай забавный, каких бывает так мало. С балкона крик мамы: Саша, прибери свой диван, а? Эй, Саш, я с тобой говорю. Опять с Лешей набились, я его маме позвоню. Блин. Ща, мама, иду, 5 минут. У меня просто дела еще тут. Постой, ты знаешь, кто я такой? Да-да, конечно, ты тут самый крутой. Чё? Да ладно, Саня, брось, не фиксим с хулиганом. Я этого шута ушатаю с вертугана. Постой, я с тобой говорю. Ты че молчишь, я с тобой говорю. Саня, погоди, у нас свои заботы, блин. Не, он точно хочет, чтоб его тут уработали. Постой, ты знаешь, кто я такой? Да-да, конечно, ты тут самый крутой. Чё? Да ладно, Саня, брось, не фиксим с хулиганом. Я этого шута ушатаю с вертугана. Постой, я с тобой говорю. Ты чё мычишь, я с тобой говорю. Саня, погоди, у нас свои заботы, блин. Не, он точно хочет, чтоб его тут уработали. Кого ты там урабатывать собрался? Иди сам работу ищи, завтра же раскильдяй. А сейчас домой, живо!